В последний момент. Йонг Шиллер был человек толстокожий, бронированный. Эта броня — миллионы его, во-первых, и немецкая самовлюбленность, во-вторых. Непроницаемой казалась подобная толща жира, самомнение, денег и еще чего-то. Людей Йонг Шиллер самым прямолинейным образом делил на две категории, которые ему нужны и которым он, Йонг Шиллер, нужен. Первых было подавляющее меньшинство, вторых — угол непочатый, ибо кто только не нуждался в богатом влиятельном человеке с целой армией служащих, его служащих. Первых он всячески умасливал, вторых презирал откровенно и грубо. Между этими двумя категориями ничего не было, пустота. Слишком негибок и схематичен был сам Йонг Шиллер, чтоб вмещать в себе другие промежуточные отношения к людям, более тонкие, менее азбучные. Впрочем, не один Йонг Шиллер повинен в этом, и не только его немецкая порода была причиной. На какой угодно точке земного шара человек любого цвета кожи и любой расы также по-звериному бывает прямолинеен. Холопствует перед тем, кого боится и кто ему нужен, и с высоты своего хамства снисходит к маленьким, слабым и жалким. Но вот появился в круглой башне человек без костей, с глазами-буравчиками, этот, как снег на голову свалившийся, Урош. Что-то новое почувствовал к нему Йонг Шиллер, до сих пор неведомое, тем более что одетый спортсменом человек, знавший, на какой странице надо открыть молитвенник, принадлежал скорее уж ко второй категории, чем к первой. А между тем сразу начал относиться к нему Йонг Шиллер, как если бы Урош являлся для него существом перворазрядным. Что такое Урош, в особенности в глазах архи-богача-немца? Человек без роду, без племени, хотя и владеющий 22 языками. Славянин вдобавок. Сам же сказал, что отец словак, а мать сербка из Баньи Луки. Серб, хоть и австрийский, и более культурный, однако все же серб, славянин, человек низшей расы. Общественное положение? Никакого. Отрицательное положение. Темная личность, ренегат. Ренегат, пожалуй, слишком. Так или иначе, этот Урош подданный австро-венгерской короны. Во всяком случае, в то время, когда все южные славяне делом, словом, помышлением восстают против владычества Габсбургов, этот Урош — факт налицо. Он здесь, он раскрыл молитвенник там-то и там-то и обещал заняться голубиной почтой. Хотя он и не мелкая рыбешка, хотя его знают и, видимо, с ним считаются, но все же он в подчинении у Йонг Шиллера, и блистательный король готовых платьев может ему приказывать. Может и будет. Зависимость очевидная, хотя и неписанная, или потому что именно такая очевидная, что неписанная. И все же Йонг Шиллер не может найти надлежащий тон с этим человеком. Пробовал. Но Урош всякий раз как-то незаметно сбивал его, сбивал своим спокойствием, скорее загадочным, чем уверенным, сбивал взглядом своих пытливых буравчиков, сбивал чуть заметной улыбкою тонких губ. Другой на месте Урыша поспешил бы воспользоваться открытым счетом в магазине и в 2-3 дня с ног до головы оделся бы. Другой. А Урош не спешил, щеголяя в своем спортивном костюме всесветного перекати-поля. С Шацким, де Герарди, агентами покрупнее, Йонг Шиллер не церемонится ничуть. Он третирует их, если и не как своих слуг, то приблизительно в этом роде. С Урошем такие номера не проходят. Наоборот, Йонг Шиллер, сам не замечая, а может быть и замечая, но не желая сознаться, переходит иногда в заискивающий тон. Откровенностью своею «я, мол, от тебя ничего не скрываю» Йонг Шиллер хотел снискать доверие и расположение Урыша. Он угощал его завтраками и в башне, и в соседнем ресторане, и звал обедать к себе на виллу Сальватор.

Салон, понимаете, салон. А там есть карточки, и можно познакомиться с дамой из хорошего общества. Натурально необходимо платить и хорошо платить». Юнгшиллер с лукавым видом сделал движение пальцами. Урош молчал, не поощряя своего собеседника, но и не останавливая. «Поедем, что ли? Надо кутнуть, освежиться. Вы не бойтесь, я плачу. Вы мой гость, я буду вас угощать хорошенькой дамочкой». «Я с вами не поеду, господин Юнгшиллер, в этот салон, и вы не будете угощать меня хорошенькой дамочкой». «Почему?» «Целый ряд причин, и прежде всего, я занят вечером, очень занят. Я сижу с вами, а мысли мои далеко. Извиняюсь, должен откланяться». «Так скоро? Это невозможно. А думал, мы пьем кофе, ликер, курим одну сигару и едем в салон?» «В другой раз. Имею честь кланяться». «В таком случае до завтра. Приходите в башню. Будет Стерлить и будет Рейнвейн. Я получил очень хороший Рейнвейн». Урош не слышал. Незаметный, скромный и в то же время обращающий на себя внимание шикарной международной толпы Семирамис-отеля, пробирался он сквозь гущу мундиров, смокингов, дамских кружев и туалетов. Холодный осенний месяц сиял высоко в небесах. Величава пустынная площадь, темный силуэт Исаакия чудился какой-то сказочной декорацией. До того это было красиво и не похоже на правду. Урош видел одновременно и горящие огнями Семирамис, и родственное Семирамису по духу казематной архитектуры германское посольство со слепшими окнами-бойницами. В такую ночь могли почудиться в этих залах темные мрачные призраки. Они кружатся сатанинским хороводом над чем-то неподвижным. Это неподвижное — труп. Есть легенда, что чины германского посольства перед тем, как покинуть Петербург, отправили на тот свет одного канцелярского служителя, знавшего значительно больше, чем это полагалось в его скромном положении. И вот на чердаке брошен в попыхах этот забытый труп, и по ночам призраки совершают вокруг свою бесовскую тризну. Мимо проезжал таксомотор. Урош сделал ему знак остановиться, сел и умчался туда, где мыслью был уже давно. Через два дня появилась в печати глухая заметка, что несший в водах Финского залива сторожевую службу миноносец заметил моторную лодку. Она неслась с потушенными огнями, не обращая никакого внимания на сигналы, приказывающие остановиться. Миноносец, пустившись в погоню и видя, что ему не догнать быстроходные беглянки, осветил ее прожектором, обстрелял с удивительной меткостью и подтопил. Ничего не было найдено, ни трупов, ничего. Плавали только деревянные обломки. Газеты целый ряд вопросов задавали. Что это была за таинственная лодка? Куда держала свой путь и какую везла секретную почту или контрабанду? Несомненно, везла, иначе какой смысл удирать от сторожевого миноносца? Ответ на эти вопросы могли дать люди, предпочитавшие молчать. Весть о катастрофе произвела ошеломляющее впечатление на Юнгшиллера и Лихолетьеву. Она чуть ли не во второй раз в жизни потеряла самообладание. Юнгшиллер плакался Урошу с глазу на глаз в круглой башне. «Проклятие! Нам колоссально не везет с этими истребителями! А я еще дурак хвастался, чистая работа, нечего сказать». «Это они, мерзавцы, чистая работа. Бедный профессор Нейман, такая ученейшая голова, такой знаменитый инженер, такой великий мозг достался в пищу морским крабам. А чертежи, бумаги?» Юнгшиллер сам не знал, утрата чего ему больнее, профессора Неймана или чертежей. «Морская авантюра всегда опасней», — заметил Урош. «Вот вы теперь так говорите. А что же вы тогда не отсоветовали? Проще было бы все это отправить поездом на Швецию. Но самое главное в этом. Ведь я мог влопаться. Хорошо еще, что все погибли. Никто не знает, что это моя лодка. Никто,